Глава 35. Удалов позвонил Тимощуку не случайно. Он сообщил, что отыскал адрес дачи Дениса Говоркова, записанный на подставное лицо. «Вот поэтому сделать это сразу было сложновато», — признался лейтенант. «Этот тип, липовый хозяин дачи, не приходится нашему подозреваемому родственникам. Сомневаюсь, что они вообще знакомы. Скорее всего, Говорков просто выкрал чужой паспорт. В общем, при сверке некоторых данных одна фамилия выпала из общего списка. Не знаю, чем он руководствовался, когда это делал». «У Говоркова был странный бизнес», — проговорил Андрей. «Раньше он занимался продажей оружия, а чем промышляет сейчас, бог его знает». «Сейчас я поеду к нему, а к Виктории отправил стажера», — пояснил Стас. «Он толковый малый. В будущем Костикова за пояс заткнет, не говоря уже о Лапикове. Я поручил ему деликатно поговорить с Викторией, если она дома. А если нет, узнать у близких, где ее искать». «Отлично. Давай, поезжай». Закончив разговор, старший лейтенант повернулся к журналисту. «Ну, каковы твои планы?» Тот пожал плечами. «Придется ехать домой. Деньги у Ксении Петровны забирать не будем. Окажем помощь пенсионерке. Пусть за это время подыщет себе других клиентов. А мы сегодня же отправимся в Приморск, если успеем на автобус». «Тебе же дал задание главный редактор, ну, насчет Севастополя», — заметил Тимощук. «Я уже звонил его приятелю, он в командировке в Новороссийске», — ответил Панфилов. «Так что Севастополь отменяется». Он потер руки. «Ох, Андрюшка, чует мое сердце, что скоро в нашем родном городишке будет жарко. Вперед, дружище, давай сгоняем на автовокзал. А вот сегодня уедем». Им повезло. Автобус на Приморск отходил через полтора часа, и приятели успели сгонять к хозяйке, забрать свои вещи и даже искупаться. Ксения Петровна благодарила их за то, что они не стали требовать назад свои деньги. «Жалко, и отдохнуть не успели», — горестно заметила женщина. «А мы еще к вам приедем», — пообещал Клим, вешая на плечо спортивную сумку. «Спасибо вам, Ксения Петровна, за вкусные булочки». Когда приятели оказались на вокзале, журналист взял в руки телефон и набрал номер Мальцева. Тот долго не откликался, но потом Панфилов услышал его слабый голос. «Он сбежал, Клим», — простонал Валентин. «Ударил меня по голове. Простите, друзья, я не уследил». «Ты не виноват. Ложись, отдыхай. Встретимся, поговорим». Панфилов нажал кнопку отбоя и повернулся к Андрею. «Карпов сбежал с дачи. Я знаю, куда он направится. Там его перехватит Удалов». Он хлопнул себя по лбу. «Черт, если успеет. Георгий может убить кого-нибудь, и мы ничем не сможем помочь. Звони своему Удалову». Получив приказ поторопиться на дачу Говоркова, Удалов прибавил скорость. Подъезжая к даче, которую долгое время полицейский не мог вычислить, он рассуждал сам с собой. Почему Андрей посоветовал ему поторопиться? Потому что Говорков может сбежать? Ну и что с того? Если Денис сбежал, то сделал это давно. Внезапно Удалов похолодел. Черт, как же он сразу не догадался? Все эти просьбы насчет дела, связанного с Карповым, не случайность. Ответ на вопрос напрашивался сам собой. Тимощук нашел место пребывания Георгия и помогает ему. Конечно, помогает не в одиночестве, а со своим ненормальным другом-журналистом. Удалов притормозил и задумался. Как же ему поступить? Впрочем, лейтенант долго не размышлял. Тимощук всегда слыл грамотным офицером и знал, что делает. Если они отыщут ребенка, им обоим светит повышение. А значит, он должен делать так, как говорит ему коллега. Подъехав к нужному дому, парень припарковал машину и зашел на участок. Все двери были распахнуты, и это показалось странным. Удалов заглянул в комнату и увидел сидевшего на стуле человека. Мужчина не пошевелился, когда полицейский окликнул его. Сладковатый запах сказал о многом. Лейтенанта прошибла дрожь. Еще не дойдя до хозяина, он уже знал. Тот мертв.